Александр, Алекс Два Ствола, Егеменко. 10 мгновений после Армагеддона. Пролог. И все-таки я попробую. Нельзя же просто наблюдать за этим и ничего не предпринять. Что же, я не могу вам помешать. Да и особого вреда в такой попытке не будет. Энергии уйдет немного. Глава 1. Добытчик. Николай обессиленно привалился к покрытой наледью бетонной стене. Все. Кранты. До убежища добытчику уже не добраться. Человека, отправившегося в рейд за провизией в один из затерянных в развалинах магазинов, поджидало множество опасностей. Радиация, темнота ядерных сумерек и мороз ядерной зимы, стаи больных и облысевших одичавших собак, огромные хищные мутанты. Существованию последних не было ни одного доподлинного подтверждения, но все 3,5 сотни обитателей убежища верили в хищных мутантов точно так же истово, как древний охотник на мамонтов верил в злого духа леса, олицетворением которого считал зубастого Махайрода. Но Николая убили не полумифические мутанты. Его доконали сами руины. Забавно. Ведь он без единой царапины вышел из боя с большой в несколько десятков голов стаей злых и голодных псов, боя, стоившего жизни остальным 3 членам его группы. Хотя, возможно, виноваты не руины, а жадность. Но не о себе же думал, о всех жителях убежища. 3 погибших добытчика — это не просто 3 мертвых человека. Это 3 больших рюкзака с едой и лекарствами. А еще это 3 комплекта ценнейшего снаряжения и оружия. Невосполнимая потеря для убежища. Еще никогда в жизни Николай не нес на себе столько груза, сколько навешал на свой рюкзак и костюм, немного передохнув после боя и осмотрев загрызенных собаками товарищей. На груди у добытчика висел небольшой фонарик с примотанной к нему изолентой громоздкой самодельной химической батареей. Ведь батарейки промышленного производства за 15 лет, прошедших с окончания войны, пришли в негодность. Нужно было взять другой фонарик, командирский, гораздо более яркий, но у того батарея весила не меньше 1 килограмма. «Зачем тащить лишний 1 килограмм?» — подумал тогда добытчик. «Зря, возможно. Возьми он тогда более яркий фонарь». Николай внимательно высматривал сородичей разогнанной стаи и не заметил, как отклонился от протоптанной в снегу тропинки, которую добытчики проложили, когда шли к отмеченному на карте супермаркету. Тогда они шли налегке, тщательно прощупывая дорогу альпинштоками. Обратно собирались идти по готовой тропе. Последний, выживший из группы, отклонился всего лишь на шаг. Впрочем, возможно, не в первый раз. Просто несколько раз это сходило с рук, а затем не сошло. Нога провалилась. Человек взмахнул руками, так и не выпустив автомата, и завалился на бок. Несмотря на закрывавшие уши теплые наушники и теплый капюшон, Николай отчетливо услышал, как треснула кость. Ногу пронзило болью. Когда, постановая и матерясь сквозь зубы, добытчик выпутался из лямок рюкзака и извлек конечность, то увидел, что перелом не самое худшее. Что-то острое, возможно, торчащее из обломка бетона арматурный стержень, нарушила герметичность защитного костюма. Внешний прорезиненный слой ткани был распорот, а внутренний термоизолирующий слой был только проткнут в одном месте, но добытчик ощутил, как ткань быстро набухает теплым. Под ней была кровоточащая рана. Безжалостно вытряхнув в снег консервы, Николай добрался до лежащего на дне рюкзака пакета с медикаментами из аптечного пункта супермаркета. Разрезал ткань, залил рану спиртом и засыпал стрептоцидовым порошком. Перевязал прямо поверх костюма. Затем занялся переломом. Вколол обезболивающее, которое за прошедшее время вполне могло утратить свои свойства или превратиться в смертельный яд. Задумался, из чего сделать шину. Рыться в развалинах в поисках подходящей палки можно было очень долго. Ухмыльнулся, найдя решение. Уходя с места гибели товарищей, кроме командирского автомата, Николай прихватил свою двустволку, к которой давно привык. Сейчас он разобрал ружье и без всяких сантиметров зашвырнул в снег ложе, а ствол принялся приматывать к ноге ломким на морозе и почти не клеящимся скотчем. Истратив на ногу весь моток, он поковылял по тропе, опираясь на ствол автомата. Путь предстоял неблизкий. Все магазины в непосредственной близости от убежища были вычищены много лет назад, поэтому рейд был дальним. Через полчаса Николай ощутил, что нога, несмотря на укол, начинает болеть. Кроме того, присутствовало еще одно странное ощущение. Ногу будто погрузили в теплую ванну. После суток на морозе это сперва даже показалось приятным. Потом боль и жар стали нестерпимыми. Спустя еще два укола и после множества привалов и была стена, у которой добытчик понял, что в течение последних трех переходов продвинулся на жалкие 4 шага. Отдышавшись у стены, добытчик начал срезать повязку на ноге. Это было нелегко. Конечность распухла, и теперь бинты и скотч врезались глубоко в ткань, распираемую плотью. Николай распорол штанину, совсем не ощущая мороза, и обессиленно захрипел. Попытка выругаться от увиденного. Небольшая ранка почти затянулась, и натекшая из нее кровь успела засохнуть и теперь шелушилась бурой коростой. А под слоем крови кожа была коричневого и темно-зеленого цветов, будто кто-то раскрасил ногу в лесной камуфляж. Заражение, хотя и нетипичное какое-то. Слишком быстро. И цвет кожи не такой, как при обычной гангрене. Возможно, какая-то боевая бактерия или мутировавшая. Неважно. Факт в том, что с этим не жить. Николай расстегнул герметичную манжету и стянул перчатку. Рука была обычного цвета, хотя и побелевшая от холода. А если отрезать себе ногу? Добытчик поудобнее перехватил нож и понял, что с этой операцией ему не справиться. Он вновь привалился к стене и прикрыл глаза. Говорят, смерть от переохлаждения самая легкая. Но нет, не дождетесь. Добытчик всем телом оттолкнулся от стены. Упал на тропу, воткнул в наст свой нож, подтянулся к нему, снова воткнул. Мир сначала сузился до утоптанного снега, с трудом просматривающегося сквозь залепленные стекла противогаза, а затем погас совсем. Глава 2. Возвращение. Георгий сбросил тяжелый рюкзак на пол шлюза. Найдется кому подобрать. Он и его группа свое на сегодня оттаскали. Рейд занял почти 3 суток. Скоро походы за провиантом будут занимать больше времени, чем его употребление и переваривание. Одна надежда, что у Петра Евгеньевича получится эта его задумка с грибами. Или прав все же Коростылев с его идеей промежуточных баз? Об этом следует хорошо подумать. Но не сейчас. Сейчас санобработка. Все-таки у добытчиков есть привилегии по сравнению с прочими обитателями убежища. Например, душ после каждого выхода, а не по графику, раз в месяц, как у остальных. Чуть тепловатая ржавая вода после многочасового пребывания на морозе казалась обжигающе горячей. Добытчик стоял под реденьким дождиком из рассеивателя неприлично долго, грелся. Выключил воду, вытерся ветхим полотенцем, натянул спецовку из шкафчика. Предвкушая встречу с девочками, направился к выходу из раздевалки и столкнулся в дверях с Коростылевым. Неприятный сюрприз. Начальника убежища добытчики не любили. Они, как никто другой, знали о его эгоистичном хомячестве. Изрядный процент их добычи не попадал в общие кладовые, а оседал в личных апартаментах начальника. А еще особые заказы из ювелирных, а то и мебельных отделов супермаркетов. Глава уцелевших жил в вызывающей роскоши. Его терпели потому, что еще до войны народ был тщательно психологически обработан. Всем казались непреложной истиной 2 вещи. Первая – должен быть начальник. Вторая – он должен быть мерзавцем, поскольку попытка сменить его на кого-то получше приведет к власти еще большего мерзавца. Поэтому Виктору Федоровичу Коростылеву по прозвищу Короста подчинялись, но положительных эмоций к нему никто не испытывал. И ничего хорошего никто от него не ждал. «Геннадий Иванович, здравствуйте, можно вас на минутку? Хочу вас обрадовать». Добытчик удивленно кивнул. Сердце сжалось в тревожном предчувствии. Неужели что-то с женой или дочкой? Скорост и станется начать трагическое сообщение с такой вот ноты. Вроде чтобы издалека, для того, чтобы психологическую травму уменьшить. Он не только мерзавец, но и редкостный идиот. Тем временем начальник обернулся и окликнул кого-то. Из сумрака за его спиной вышел человек. У Геннадия отвисла челюсть. Коростылев слегка подтолкнул вышедшего к Геннадию, а последний с криком «Колька! Живой!» заключил друга детства в объятия. «Живой, как видишь!» Изможденное лицо Николая тронула улыбка. «Мы тебя погибшим считали! Отец Дормидонт, я отпел даже!» «Как же ты снаружи выжил столько! 1.5 месяца почти! И где пропадал?» радостно орал Геннадий. «Ребят псы порвали, а я ногу сломал и тропу потерял. Заполз в какой-то подвал, уцелевший, а там припасы. На них и продержался, пока нога зажила», — коротко изложил свои злоключения Николай. «Пошли, я тебя своим девчонкам покажу, обрадую их!» «Да я у тебя уже был. Я как корос Виктору Федоровичу доложился, сразу к тебе двинул. Лидка чуть в обморок не упала. А малая, прикинь, серьезно так спрашивать. Дядя Коля, а ты привидение?» Друзья радостно рассмеялись. Геннадий взглянул краем глаза на начальника убежища. Тот улыбался. «Может, не такая уж он и сволочь, раз чужой радости сопереживать умеет». Но на самом деле начальник убежища улыбался лишь губами. Он не зря сам привел так неожиданно нашедшегося Николая к шлюзу. И не зря подтолкнул к другу, прямо под лампочку. Начальник убежища внимательно следил за встретившимися друзьями, пытаясь определить степень искренности удивления Геннадия. Коростылев всерьез боялся посягательств на свою власть. Неожиданное возвращение пропавшего добытчика вызывало у него смутное подозрение. Ведь гибель группы ничем не подтверждена. Когда-то, 10 лет назад, когда жители убежища только-только поняли, что никто извне их спасать не будет, а запасы в кладовых не бесконечны, последовательно пропали группа добытчиков и отправленная по их следам спасательная партия. Тогда-то впервые и появились слухи о гигантских мутантах и правила, по которому спасатели за пропавшими добытчиками не посылали, лишь вычеркивали их из списка живых и отмечали на картах их предварительно согласованные маршруты, как опасные, которых следует избегать. Начальник убежища помнил все обстоятельства того дела. А что, если трое добытчиков вовсе не погибли, а организовали внешнюю базу, с которой и начнется переворот? Механизм переворота, для которого может понадобиться внешняя база, Коростылев представлял себе слабо и от этого нервничал еще больше. Глава 3. Грибница. Петр Евгеньевич Кривошапка продемонстрировал график, вычерченный им на обороте ГОшного плаката. Возможно, биолог надеялся, что так он сможет быстрее достучаться до разума бывшего старшего менеджера отдела продаж. Зря. Коростылев не взлюбил всяческие графики и диаграммы еще на совещаниях отдела. Хоть бы помылся перед тем, как ко мне идти. Ведь дерьмом же натуральным воняет. А если после его ухода запах так и не выветрится? Ужас просто. Так размышлял начальник убежища. Запах от Петра Евгеньевича действительно шел крайне неприятный. В последнее время биолог пытался оживить принесенную добытчиками замороженную грибницу, добытую в магазине садоводства. Он экспериментировал с различными смесями субстратов на основе человеческих фекалий. Получалось плохо. Мороз почти не оставил уцелевших клеток грибницы. Но все же они попадались. Это давало надежду. Если организовать еще один рейд к магазину и принести не 2 пакетика, а несколько рюкзаков мерзлой грибницы, то, возможно, удастся начать выращивание грибов, что станет очень важным через несколько лет, когда окончательно опустеют склады продуктовых магазинов города и его окрестностей. Но начальник так далеко вперед заглядывать не желал. Он предпочитал жить сегодняшним днем и решать проблемы по мере их поступления. На самом деле, ни одну серьезную проблему Коростылев так и не решил. То, что заводское убежище, рассчитанное на 1000 человек, оказалось в пригодном для эксплуатации состоянии, заслуга покойного Николая Сидоровича. Примерно за год до тех нескольких часов, которые все называли «войной», правительство предложило щедрые субсидии государственным и иным организациям, на балансе которых числились бывшие сооружения системы ГО с целью восстановления и реконструкции этих сооружений. Народ дружно подумал, что это лишь очередной повод для распила его денежек. Так оно и было. Не более 1/3 миллиардов, выделенных на особую правительственную программу с длинным и маловразумительным названием, дошло до целевых предприятий. Но и на самих предприятиях начальство не зевало. Так что результатом программы стал пшик. Просто в заброшенных убежищах побелили стены известью, В лучшем случае выкинули малую часть скопившегося там хлама. Исключение составил лишь этот завод. Все из-за вредного, с точки зрения дирекции, ветерана предприятия, 80-летнего бывшего начцеха Н.С. Баратова. Когда ветерана выпроводили на пенсию, он не пожелал уйти с завода, и ему предложили должность начальника ГО. Работа в этом направлении велась исключительно бумажная. Узнав о получении субсидии, одуревший от безделья на своей синекуре Баратов оживился и развил бурную деятельность. Неизвестно, раскрытием каких делишек пригрозил нач ГО директору завода, но директор после этого разговора вышел белый как мел и несколько дней был как пришибленный. А в убежище заехала строительная бригада, которая основательно отремонтировала помещение и все оборудование. Даже в незапамятные времена разворованные генератор и насос артезианской скважины были заменены на новые. Более того, директор подмахнул приказ о закупке запасов в убежище, даже не обратив внимания на то, что расчет количества консервов и прочего выполнен с опорой на штатное расписание завода 1980 года, хотя на текущий момент на организирующем предприятии трудилось раз в 10 меньше сотрудников, чем тогда. Трудно сказать, зачем Баратов это делал. Может, из добросовестности, может, из вредности. Но когда телевизоры передали о начале масштабного вооруженного конфликта и прекратили вещание, когда городское и заводское начальство вместе с семьями погрузилось в вертолет и отправилось в неизвестном направлении, убежище все же было готово к приему беженцев. Вот только городскую систему оповещения запустить никто не удосужился. Рабочие и служащие завода, оповещенные Баратовым с помощью громкоговорителя, бросились за своими семьями. Кое-кто на бегу выкрикивал всем встречным, чтобы шли к заводскому убежищу. Именно так Кривошапка, приехавший в город на похороны матери, оказался в убежище. А потом была война. Воспоминания, которые всплывают из памяти Петра Евгеньевича, совсем не вяжутся с этим словом. Просто ошеломленно молчащие люди сидят на нарах в большом, освещенном множеством новеньких светильников с экономными лампочками помещении. А под ними содрогается пол. Непосредственно по городу удар нанесен не был. Кому это надо, тратить ядерный заряд на заштатный городок в российской глубинке, пусть даже в нем и располагалось предприятие, полвека назад относившееся к стратегическим? Город разрушило вызванными массовым применением ядерного оружия землетрясениями и накрыло принесенными откуда-то издалека радиоактивными осадками. Люди приходили в убежище и после окончания войны. Несколько дней приходили. Некоторые из тех, кто пришел в первые часы, живы до сих пор. Те, кто пришли позже, все умерли. Радиация не знает пощады. Все это припомнилось Кривошапка, пока он выпрашивал у совета организовать повторный рейд добытчиков к садоводству. В совет убежища входили старший добытчик, бывший спецназовец Хренов, который также занимался в случае необходимости силовым обеспечением порядка. Начмет Людочка. Ее все помнили молоденькой фельдшерицей с заводского медпункта и поэтому называли уменьшительным именем. Начстрой Хаджибеев, который помимо прокладки туннелей к подвалам соседних с убежищем цехов, отвечал за состояние механизмов и строительных конструкций убежища. Завсклад Митрохин занимался учетом материальных ресурсов убежища и их охраной с помощью бойцов Хренова. А отец Дормидонт отвечал за моральный уровень укрываемых. Кривошапка не испытывал никаких положительных эмоций к членам совета, кроме Людочки и Хаджибеева. Отец Дормидонт был обыкновенным паразитом-приспособленцем. Впрочем, при всей своей неприязни к религии, Кривошапка не мог отрицать, что обращение к ней значительно стабилизировало психологическую обстановку в первые, самые страшные годы в убежище. Но сам отец Дормидонт сыграл тогда скорее пассивную, чем активную роль. Несколько верующих агитировали остальных укрываемых, впавших кто в апатию, кто в истерику, а отец Дормидонт, пребывающий в ступоре, играл роль лишь одного из символов веры. Зато потом, когда религиозная община в убежище окрепла, священник пришел в себя и сразу установил в общине правила десятины – сбор пожертвований, которые укрываемые отделяли от собственных скудных пайков. По словам отца Дормидонта, пожертвования шли пострадавшим от радиации и землетрясения, которыми был забит медблок, постепенно занявший большую часть помещений убежища. Сбор пожертвований не прекратился и тогда, когда медблок почти опустел. Стремительно полнеющие лица папа и его семьи слишком сильно выделялись на фоне худеющих лиц остальных укрываемых. Впрочем, когда это верующие обращали внимание на такие подробности? Религиозные активисты с одной стороны и Хаджибеев, который с его жаждой деятельности чуть ли не с первого дня уговорил начать прокладывать туннели к соседним корпусам завода, с другой, не дали всем скатиться в истерику и остановили эпидемию самоубийств. Хренов и Митрохин, похоже, были повязаны круговой порукой с Коростой. Тот не переставал им внушать, что рано или поздно возле убежища появятся представители некой центральной власти, и тогда поведение каждого будет рассмотрено сквозь призму законности. Кривошапка в подобную возможность верил меньше, чем в возможность появления спасательной миссии инопланетян, но, похоже, старший добытчик и завсклад числили возрождение страны среди реальных опасностей для себя. Митрохин явно изрядно нахимичил с ресурсами убежища, распределяя их в пользу Коросты и себя самого. А вот с Хреновым дело было серьезней. Хренов с самого начала был правой рукой Коросты. Он и его десяток громил считались в убежище чем-то вроде полиции, а службу добытчиков создал Оренев, до войны работавший таксистом. Умение ориентироваться в городе он не утратил, даже когда этот город превратился в руины, накрытые радиоактивным снегом. Потом Оренев со своей группой сгинул в руинах. Сгинула и группа, отправленная на поиски. Именно после этого появились байки о хищных мутантах, и было принято правило не искать пропавших добытчиков. А добытчиков перевели в подчинение Хренову. Поговаривали, что некоторым недовольным намекнули, что с ними может случиться то же, что с Ореневым. Людочка попросту боялась Коросты и его приспешников. Хаджибеев тоже опасался расправы. К тому же бывший прораб заводской стройбригады имел комплекс неполноценности по поводу своей национальности. Очень уж хорошо поработала пропагандистская машина перед войной, чтобы такие, как далеко не глупый человек и отличный специалист Хаджибеев, сами начали считать себя людьми второго сорта. А тех из них, кто обработке не поддался, вырезали бритоголовые великороссы, которых правительство одной рукой порицало для виду, а другой поощряло. Забавно, но довоенная политика в национальном вопросе приведет к тому, что последние выжившие в войне погибнут от голода. Хаджибеев старался пореже бывать на заседаниях совета, а попав туда, в основном молчал. И хотя начстрой полностью был согласен с мнением Кривошапка, но высказаться он не решится. Некому поддержать предложенное Кривошапка частичное решение проблемы приближающегося голода. Впрочем, совет — формальность. Решение Короста принимает единолично. Но все же сначала любит выслушать мнение начальников подразделений, которые потом частенько игнорируют. В этот раз резолюцию совета сформулировал отец Дормидонт. «Даст Бог день, даст Бог и пищу». Глава 4. Ломбард. Геннадий мысленно ругался. Он не любил подобных заданий. Официально это был обычный рейд к ближайшей аптеке. Вот только она уже была нанесена на карту как обработанная. Конечно, не факт, что там не осталось ничего полезного, но главное было не в этом. Рядом с аптекой располагался ломбард, и Короста хотел, чтобы добытчики заодно пошарили там лично для него. Аптека располагалась в зоне прямой видимости с блокпоста, сооруженного возле выхода из убежища. Блокпост занимали несколько человек с автоматами, если кто-то работал снаружи убежища. Такой порядок установили после того, как неизвестно каким образом выживший снаружи человек с дробовиком обстрелял похоронную процессию — отца Дормидонта и двух носильщиков. Поп спасся и забежал обратно в шлюз, а двое, несшие тело, были убиты на месте. Вооруженный псих с невразумительными воплями начал ломиться в дверь из стальной плиты толщиной в 10 сантиметров. Сначала расколотил о дверь свое оружие, потом убился об нее сам. Геннадий и Николай пошли вдвоем. Если, вопреки ожиданиям, они найдут что-то полезное и объемное, то легко смогут вызвать подмогу сигналами на блокпост. Аптека и ломбард располагались в полуподвале жилого дома. Сам дом, кирпичную хрущевку, землетрясение превратили в груду развалин, но обвалился он в сторону, противоположную фасаду с нужными помещениями. И доступу в цокольный этаж препятствовали лишь завалы снега, на которые вяло реагировал счетчик радиации. Широкая пластиковая лопата — часть стандартного снаряжения добытчика. Нижний слой снега фонит сильнее, чем верхний, но в пределах допустимого. Хотя довоенные медики могли бы и не согласиться с этим утверждением. Но у разрабатывавших инструкции самим себе добытчиков выбор был ограниченный. Либо повысить допустимые нормы радиации, либо не высовывать нос за дверь убежища и погибнуть от голода. Четверть часа работы, и дверь аптеки откопана. За дверью еще одна. Нет, отличное все же место для сохранения медикаментов. Единственная дверь, да еще и двойная. Никаких окон. Странно было бы, если бы добытчики не побывали здесь раньше. И они побывали. Из помещения аптеки вынесли все, даже мебель и холодильники. В пустом зале и подсобках валялись лишь какие-то ни к чему непригодные обломки, да куча мелких обрывков бумаги и трухи вперемешку с крысиным пометом. Геннадий уже неоднократно видел такие в других аптеках. Это остатки пачек с лекарственными травами, съеденных грызунами. Короста — хитрое бестие. Он специально посмотрел свои старые записи и проверил, кто из добытчиков не ходил в рейды к этой аптеке. А потом, выдав задание, сразу вытолкал их в оружейку, не дав поговорить с коллегами. Знал, сволочь, что ради одних побрякушек из ломбарда никто туда не пойдет. А так, раз уж добытчики уже на месте... Ругая начальника убежища, добытчики расчистили вход в ломбард. Кто-то, уходя отсюда в тот день, не поленился тщательно запереть стальную дверь. Или просто заведение в тот день не работало. Пришлось зубилом выдалбливать кирпич, чтобы можно было завести имеющийся у добытчиков гидравлический расширитель. Качая рукоятку насоса расширителя, Геннадий ругался уже в полный голос. Мембрана противогаза превращала его голос в невнятный бубнёж. Расширитель пришлось применять еще дважды, чтобы выломать решетку, некогда отделявшую продавца от посетителей, и чтобы выдрать из стены сейф. Внутри него, похоже, и лежало золото, столь любимое женой начальника убежища. Сейф решили нести целиком, пусть Короста как хочет, так его и вскрывает. Сейф был маленький, но весил 20 кг, и одного добытчика можно было считать полностью загруженным. Теперь Геннадий определялся, чем загрузить второго, чтобы на пользу убежищу было. На полках позади продавца и в подсобке имелись телевизоры, мобильные телефоны, бытовая техника, посуда. Все это слегка попорчено мышами и крысами. Да и время с морозом не пошли пластиковым корпусам и деталям на пользу. Луч фонарика шарил по полкам. Внимание добытчика привлекло столовое серебро. Говорят, серебро убивает микробов. Пригодилось бы. Детям можно было бы раздать, может, хоть чуточку здоровее бы были. Но если принести этот ворох столовых приборов, то начальник однозначно загробастает все себе. Нет, нужно что-то для всех полезное. Бытовые приборы и электроника были единственным вариантом. Даже если тут все нерабочее, то ребята из тех группы смогут использовать это в качестве запчастей к чему-нибудь полезному. Геннадий поднес счетчик к полкам. «Гена, я решил тебе кое-что рассказать». Голос Николая за спиной прозвучал необычно. До Геннадия дошло. Вопреки инструкции, напарник снял противогаз. «С ума сошел!» — обернулся Геннадий, освещая Николая. «Понимаешь, тут такое дело», — мялся Николай, держа снятую маску в правой руке. Он явно не находил подходящих слов. «Надень противогаз!» — рявкнул Геннадий приказным тоном. Друг проигнорировал. Похоже, он определялся с нужными словами. «Я тебе соврал, когда рассказывал, как выжил снаружи». «Вот как? Ты что, нашел других выживших и жил с ними?» — озвучил первую пришедшую в голову догадку Геннадий. «Нет. Ты пообещай автомат не трогать, пока разговор не закончим». «Чего? Нет, ты таки сбрендил. Пообещай». «Ладно, обещаю», — сдался Геннадий. «Понимаешь, я выжил потому, что... того...» Николай замялся, потом выпалил. «Мутировал я». Геннадий оторопело молчал. Он не знал, как реагировать на такое заявление. Похоже, друг сошел с ума от одиночества в том подвале, где прожил месяц. «Я тебе покажу, ты только обещание помни», — быстро произнес Николай. Он расстегнул верхние застежки ОЗК и сбросил капюшон. А потом произошло что-то невероятное. Кожа на худом лице, бледная, как у всех обитателей убежища, казавшаяся в свете фонарика слегка синеватой, вдруг начала темнеть. На коричневой коже выступили черные точки, которые быстро набухли в бугорки вроде бородавок, равномерно покрывающие всю площадь с расстоянием около сантиметра друг от друга. Изменились и черты лица, хотя кости черепа, похоже, остались неизменными, в отличие от хрящей. Переносица ввалилась, нос превратился в бугор с двумя узкими вертикальными щелями, рот уменьшился и стал похож на бутон какого-то цветка. Уши куда-то делись, но что на их месте, Геннадию было не видно. Волосы, отросшие у Николая за время его отсутствия в убежище, сейчас поднялись, и каждый волосок извивался, как тонюсенькая змея. Геннадий ощутил, как его собственный ежик на загривке под капюшоном встал дыбом. В ужасе добытчик отскочил назад, впечатавшись в полки, откуда с грохотом посыпались бытовые приборы и посуда. Забыв о всяких обещаниях, он перехватил автомат в боевое положение. Но то, что раньше было Николаем, уже оказалось рядом. Прижав Геннадия спиной к полкам, монстр левой рукой схватил ствол автомата и опустил его вниз и в сторону. Силы обеих рук Геннадия не хватало, чтобы сдвинуть оружие хотя бы на миллиметр. «Генка, успокойся! Это же я!» Слова были невнятными, из-за уменьшившегося рта звуки получались свистящими. «Нет, не ты!» — гундел из-под противогаза Геннадий, все еще пытаясь освободить автомат. «Хочешь, детство вспомню. Расскажу, как мы в пригороде яблоки воровали, а нас дед какой-то поймал и крапивой отходил. Ведь никто же не знал. Мы никому не рассказали. Стыдно было». Геннадий только молча продолжал тянуть автомат. Николай начал обратную трансформацию. Через несколько секунд его лицо было обычным. Некоторое время они стояли молча. Затем мутант ощутил, что Геннадий уже не дергает автомат. «Больше не будешь пытаться стрелять?» «Нет», — буркнул Геннадий. Николай отпустил оружие и отступил на шаг. Геннадий закинул автомат на плечо. «Как же это?» — жалобным вопросом нарушил он молчание. «Я когда ногу сломал, костюм пропорол и кожу тоже. Ребята с твоей группы не ты убил?» — перебил Геннадий. «Нет, я же говорил, псы их порвали. Я просто замыкающим шел, потому и выжил. А потом снарягу у всех ребят собрал и оступился с таким грузом. Потом все бросил и полз. Лихорадка началась. Думал, конец. Вырубился. Смутно припоминаю, как из ОЗК выползал. Очнулся, голый, на снегу валяюсь. При этом не холодно ни хрена. И светло. Вроде день настоящий, а не послевоенный. И кожа у меня вся такая, как ты на морде видел. Сначала думал, бред предсмертный. Потом убедился, наяву. Не боюсь я мороза, и в темноте лучше ПНВ вижу. А радиацию так вообще жру». «Это как?» — вяло удивился Геннадий. «А вот так. Заметил я какие-то места от прочих отличающиеся, только с чувствами своими новыми разобраться никак не мог. Ощущаю, а что за места, не пойму. Но факт. Посижу в таком месте с полчасика и чувствую сытость, будто обед комплексный навернул. А после, когда снарягу свою отыскал, пришел в такое место со счетчиком. Мама дорогая, да его там зашкаливает конкретно. Оказывается, это у меня чувство радиации появилось, и от нее мне сил прибавляется. В общем, бегал, бегал я, и хорошо даже мне было, сытно и спокойно. Собаки меня издали чуяли и разбегались, я только следы их видел. И мутантов гигантских пресловутых не встретил. Хотя я тебе об этом еще кое-что скажу. О чем бишь я? Николай всегда был слегка косноязычен, немного забывчив и легко терял нить разговора. А, скучать я стал по людям. Особенно по тебе с девчонками твоими. Привязался я к вам, когда мои в войну погибли. Будто я родственник вам всем близкий. И вообще, поговорить захотелось с людьми. И вот, как тосковать начал, заметил я, что усилием воли могу обратно в человека изменяться. Внешне хотя бы. Собрал я свои манатки, оделся и в убежище. Сначала обрадовался, что снова среди людей. Потом понял, что сложно мне лицо человеческое на морде держать постоянно, особенно во сне. Да и радиация моему организму просто необходима теперь. Вроде болеть без нее начал. Раскрыться. Ты вон с детства мне куришь, и то свинцом накормить хотел. Про других молчу. «Так я ж не верил, что ты — это ты», — смутился Геннадий. «Ладно, проехали», — махнул рукой Николай. «В общем, стало мне в убежище тесно как-то. Хоть и люблю я тебя, обормота, как брата, а жить хочется мне на поверхности. Ведь и с родными-то братьями не всегда в одном доме живут. Уйти я решил. А тут эта ходка подвернулась. Удачно. Поговорить можно без свидетелей». Но разговор не клеился. Слишком ошеломленным был Геннадий. Николай рассказал ему, что хочет поддерживать отношения с некоторыми из добытчиков. А вот стоит ли докладывать администрации, это Геннадий сам должен решить. и Николай рассказал ему о найденном неподалеку от убежища канализационном колодце. Сам Николай туда залез, поскольку из колодца сильно фанило. Именно на радиацию, как охранницу своих тайн, и рассчитывали те, кто сбросил в колодец три раздетых трупа. Это были Оренев со своими спутниками. На них не было одежды, зато были противогазы. И чтобы узнать покойников, Николаю пришлось их стянуть. Чутье мутанта уловило легчайший неприятный запах. Все было понятно. Группе отравили запасные фильтрующие патроны. На обратном пути, когда группа сменила фильтры, яд подействовал. Затем кто-то, кто обо всем знал, прошелся по маршруту, собрал имущество и замел следы, сбросив трупы в колодец, где когда-то, еще до наступления морозов, скапливались радиоактивные осадки. «Вот так-то», — закончил Николай. «Не секрет, что Оренев начал с коросты и хреном собачиться, и они его убрали. Больше ни у кого достаточно возможностей не было». Геннадий молчал. В его голове не укладывалось, как можно убивать людей, когда их и осталось-то чуть больше 300. Придумать, как правдоподобно объяснить исчезновение добытчика в столь коротком рейде, они не смогли. Поэтому решили, что Геннадий честно доложит все администрации, умолчав лишь о колодце с трупами. Если совет не против того, чтобы поддерживать отношения с мутантом, то через 2 дня Геннадий встретится с Николаем на соседней улице. Встречаться в пределах досягаемости блокпоста было опасно. Когда они обнялись и собрались идти в разные стороны, Николай хлопнул себя по лбу. «Чуть не забыл. Вот, если кто захочет». Он сунул аптечный пузырек в карман разгрузки Геннадия. «Это моя кровь. Думаю, если капнуть на ранку чью-то, то этот кто-то таким же, как я, станет. А может, и не станет. Отдай это Петру Евгеньевичу, пусть разберется». Глава 5. Совещание. «Есть у меня подозрение, что ты нам голову морочишь». Хренов всех называл на «ты». «Зачем?» — спросил Геннадий, который стоял перед советом в полном составе, восседавшим на стульях, и поэтому ощущал себя школьником, вызванным на педсовет. Хренов пожал плечами. «Но вы ведь посылали кого-то проверить? Недалеко же?» — спросил добытчик. «Посылал», — не стал отрицать Хренов. «Только нет там ни хрена, только следы в радиоактивный дом ведущие. Дальше мы и не полезли». «Это не мистификация. То, что Геннадий Иванович принес в пузырьке, это невозможно подделать», — вмешался Кривошапка. «Конечно, у меня здесь очень плохо с оборудованием, но я сделал все, что мог. У человеческой, да и вообще у земной крови, просто не может быть таких свойств. И тем не менее, это кровь». «Так может, он просто химикатов каких-то туда насыпал», — предположил Хренов. «Тогда Геннадий Иванович гениальный химик», — улыбнулся Кривошапка. «Значит, это правда. Примем за основу. Но так ли это все для нас важно? Ну, бегает вокруг убежища мутант. Но он же мирный вроде. Вот если бы он людей жрал, тогда бы охотиться пришлось. А так, пусть живет», — высказался Короста. «Как это не важно?» — взвился Кривошапка. «Ведь это же решение всех наших проблем. Мы сможем покинуть убежище и освоить изменившуюся в результате войны планету. И никакого голода. Чего-чего, радиации там в избытке, и ближайшие 500 лет недостатка не будет». «Не хочу я в мутанта!» — взревел Хренов. «Это извращение облика, данного нам Господом!» — вскочил отец Дормидонт, колыхнув слоями жира под рясой. Лицо Ночмеда со следами былой красоты перекосилось в недовольную гримасу. Очень уж неаппетитным было описание мутанта, данное Геннадием. И даже узкоглазая маска Хаджибеева слегка дрогнула. «С ума сошли!» — подвел итог Корстылев. Кривошапка понял, что перегнул палку. «Я же не говорю всем. Отряд из добровольцев создать. Это же идеальные добытчики будут». «Будут-то будут. Но как этих тварей контролировать?» — подумал начальник убежища. А вслух спросил. «Петр Евгеньевич, вы уверены, что такая мутация не меняет сознание человека?» «Я ни в чем не уверен. Даже если бы у меня была самая наилучшая лаборатория, мне не хватит интеллектуальных ресурсов для работы по исследованию этих образцов. Я обычный кандидат, рядовой боец науки. А тот, кто это создал, — гений!» «Думаете, это сделали искусственно?» — спросил Коростылев. «Однозначно. Такие сложные структуры не под силу случайной мутации. Да и мутации обычно работают не так». «И зачем?» — задал следующий вопрос Коростылев. «Думаю, в этом...» — Кривошапка замялся и выразился ненаучно. «В этой штуке причина произошедшей войны. Наши поняли, что имеют возможность защититься от одного из худших последствий — радиоактивного заражения, и сознательно пошли на эскалацию напряжения. Пораженные участники совещания примолкли. Бывший ученый задел за больное. «Значит, думаешь, наши первыми начали?» — грозно спросил Хренов, потерявший жену и сына в войну. «Не обязательно, это так, предположение», — отмахнулся Кривошапка. «Вы больше ничего не можете узнать об этой штуке?» — спросил Коростылев. «Ну, есть у меня еще идейка для опыта. На это пару дней нужно», — ответил Кривошапка, понявший, к чему все идет. «Ага, хорошо. Вот и отлично. Соберемся после ваших опытов и все решим», — закончил совещание начальник убежища, который и сам ощущал настоятельную потребность обдумать услышанное. В голове была каша, и какое решение принять, неясно. Глава 6. Опыт. Кривошапка лежал на больничной кровати внутри небольшой палаты, герметичного звукоизолированного бокса для дезактивации больных, попавших под излучение. Петр Евгеньевич смотрел на наполненный мутноватой жидкостью шприц в руках Наташи, своей ученицы. Он соврал совету. У него осталась всего одна идея по исследованию, полученной из образца сыворотки — ввести ее себе в вену. «Ну что ж, Наташенька, приступим», — преувеличенно бодро произнес он. Закусив губу, девушка перетянула ему руку и воткнула шприц. Ассистентка была против этого эксперимента. «Ощущение тепла по всей конечности, легкое оцепенение», — описывал свои ощущения Кривошапка. Наташа записывала. «Изменение цвета кожи», — добавила она. Петр Евгеньевич скосил взгляд. Вокруг локтевой впадины расплывалось коричнево-зеленое пятно, похожее на странный синяк. Они еще с четверть часа описывали симптомы изменений, а затем Кривошапка ощутил неудержимое желание уснуть и не стал ему противиться. Его разбудило ощущение твердого предмета, которым тыкали под ребра. «А, мутная морда, проснулся?» — спросил голос Хренова. «Ну и какого это было делать? На себя теперь глянь!» Кривошапка попытался приподняться. Сил не было, но своя рука попала в поле зрения. Она была темно-оливкового цвета. Темных узелков, о которых говорил Геннадий, не было. «Изменение еще не завершено», — подумал Петр Евгеньевич. Мысли были такими же неподъемными и расслабленными, как и тело. Он услышал громкий звук, и только когда завизжала Наташа, понял, что это был выстрел. Первый из нескольких, и последнего он уже не слышал. Геннадия привели к боксу для дезактивации больных и показали его содержимое сквозь стекло. На полу лицом вниз лежало обнаженное тело с кожей болотно-зеленого цвета. Под ним растекалась широкая лужа крови, обычной, буроватой, как и положено крови, уже начавшей подсыхать. А на лабораторном столе было еще одно тело. Хрупкая женщина в белом халате сидела, привалившись к стене, бесстыдно раскинув ноги и неестественно свесив голову на бок. «Видишь, что ты принес в убежище?» — грубо дернул добытчика за правое плечо Хренов. «Искус дьявольский!» — эхом отозвался отец Дормидонт, стоящий слева. Глава 8. Охота. Мысли не давали сосредоточиться Геннадию на ходьбе. Когда идешь в снегоступах по целине, да еще проверяя перед каждым шагом дорогу альпинштоком, сосредоточенность — это важно. Поскольку есть в заснеженных развалинах места, куда и в снегоступах можешь ухнуть с головой, еще и пролететь несколько метров. Наконец, посторонние мысли покинули голову. Остался лишь ритм движения. Ткнуть альпинштоком, сделать шаг левой, ткнуть, сделать шаг правой, ткнуть, левой, ткнуть, правой. Вот и нужное место. Остановился. Вновь мысли. Кстати, а что, если он умеет читать мысли? Геннадий не хотел идти сам. Говорил, что любой добытчик подходящего роста может его заменить. Под противогазом не видно. Но охотники опасались новых органов чувств мутанта. Вдруг опознает подмену. А теперь Геннадий заподозрил, что то, что было когда-то его другом, все равно почует ловушку. Не почуял. Он спрыгнул откуда-то сверху, провалившись в снег только по колено, явно знал, где под снегом бугор. Мутант был в облике Николая, чтобы не смущать Геннадия. Только спутать его с человеком нельзя было никак. Человек не будет разгуливать в трескучий мороз, одетым в шорты, футболку и жилет с множеством кармашков. Что было на ногах мутанта в снегу, было не видно, но явно не валенки. Геннадий невольно поежился. Он понимал, что это не человек, но смотреть на это было холодно. «Привет», — сказал Николай. И в этот момент Геннадий вспомнил вычитанную когда-то фразу о том, что жаргонное название снайперской винтовки СВД — «плетка» за резкий звук выстрела. Именно такой звук прозвучал в морозном воздухе. На долю секунды позже еще два выстрела, немного с другим звуком. Николай уже прыгнул через всю улицу, прямо в полете превращаясь в коричнево-кожего мутанта. Он оказался прямо перед добытчиком и толкнул того в грудь, отчего Геннадий полетел в проем полуобвалившегося здания. «В укрытие!» — свистнул уродливый рот мутанта, и ему ответили еще три выстрела. Кому-то хватило мгновения, чтобы прицелиться, и тяжелая пуля сбила мутанта с ног. Еще три выстрела. Барахтающееся в снегу темное тело перестало шевелиться. Выбравшийся из развалин Геннадий молча смотрел на замершее существо, снег вокруг которого пропитывался красным. Так его и застали трое снайперов-самоучек, двое из которых были добытчиками, а в качестве третьего выступал сам Хренов. «Молоток, хорошо сыграл!» — хлопнул он Геннадия по плечу. «Почему?» — раздался присвистывающий голос, хотя тело в снегу оставалось неподвижным. Добытчики отскочили назад, а Геннадий, наоборот, шагнул к мутанту. «Ты соврал мне! Ты, Николька! Ты хочешь, чтобы все в убежище превратились в таких, как ты! Кривошапка вколол в себя твою кровь и превратился в монстра! Та тварь изнасиловала его помощницу и сломала ей шею! Вы, нежить!» Геннадий перешел на крик, но противогаз не способствовал проявлению чувства, слова оставались невнятными. «Тебя обманули!» Тихую, присвистывающую речь оборвал выстрел. «Нехрен погонь всякую слушать!» — рявкнул Хренов. «Но как его все-таки прикончить? Оживает же, гад!» Решили, что тварь нужно сжечь. Ради такого стоило потратить немного горючего для генератора, но оно было в убежище. Добытчики пошарили среди развалин и нашли кусок водопроводной трубы. К нему тщательно привязали тело мутанта. Один добытчик шел впереди и прокладывал путь. За ним шел Геннадий, на плече которого лежал передний конец трубы. Задний нес Хренов. Замыкал цепочку еще один добытчик. Каждый раз, когда монстр начинал приходить в себя, Хренов, не прекращая движения, стрелял ему в голову из пистолета. И каждый раз Геннадий вздрагивал. Что-то было не так. Какая-то деталь. Глава 8. Ауто-да-фе. Принимая решение доставить постоянно регенерирующего монстра к убежищу, Хренов не знал, к чему это приведет. Начальство, то ли от большого ума, то ли еще из каких соображений, решило устроить из сожжения настоящую церемонию. Ее решили проводить неподалеку от кладбища. Склада покойников, где тех складывали непогребенными, поскольку копать промерзшую на несколько метров землю — слишком тяжелая работа, чтобы выполнять ее в ОЗК, находясь во враждебной среде. Обычно похороны проходили так. С покойником прощались в шлюзе, отец Дормидонт запечатывал саван своим крестом, и носильщики оттаскивали тело в цех кладбища, пока трое бойцов караулили на блокпосте, на всякий случай. Но ради этой церемонии поп вышел наружу, вместе с почти сотней укрываемых. Похоже, были использованы все имеющиеся в убежище защитные комплекты, в том числе и несколько комплектов детских размеров. Геннадий в страхе присмотрелся. Нет, Ирочка ростом поменьше. Монстра привязали к столбу. Подчиненные Хренова продолжали стрелять ему в голову. Каждый раз тварь затихала, но минут через 10 начинала шевелиться вновь. У ног монстра положили два длинных свертка — Кривошапка и Наташу. Возможно, то, что Кривошапка монстр сделал с ассистенткой, заразило и ее. По личному распоряжению Коростылева туда же вынесли весь субстрат с грибницей из лаборатории Кривошапка, на всякий случай. Нашлись и дрова. Поп читал проповедь, но он в недостаточной мере владел искусством заставлять звучать металлическую разговорную мембрану командирского противогаза, и большинство слов его длинной речи были невнятными, хотя слушали его внимательно. Присутствие, несомненно, адского порождения придавало словам отца Дормидонта особый вес. Наконец, все приготовили. Зажгли. Монстр как раз пришел в себя, когда к дровам, тщательно облитым соляркой, поднесли факел. Тварь молча возилась с металлическими цепями, которыми его приковали к столбу, но когда пламя разгорелось в полную силу, задрала морду вверх и тоскливо закричала. В этом крике было столько боли, что Геннадий понял. Кожа, способная защитить от мороза и радиации, не выдержит пламени. И одновременно добытчик понял, что не давало ему покоя по дороге к убежищу. Если монстр был тем, кем его представляли Хренов и отец Дармидонт, то зачем бы ему было спасать Геннадия, отбрасывая того в укрытие, рискуя при этом собственной шкурой? Может, друг детства Колька все же так и жил под этой шкурой, что бы там ни говорили Геннадию? Добытчик едва не бросился к костру, но тут же понял, что если он начнет гасить огонь, его попросту пристрелят люди Хренова. А как же Лидка и Ирка? Да и тело у столба перестало дергаться. Геннадий тяжело опустился на бетонный обломок и обхватил руками в перчатках голову в капюшоне. Как он мог быть таким дураком? Как мог поверить этим монстрам после того, как узнал правду о судьбе Оренева? Эпилог. Да, коллега, печально. Как они могут быть такими глупыми и недалекими? Это приводит меня в отчаяние. Две невидимых человеческому глазу и нефиксируемых человеческими приборами сущности парили в окрестностях Солнца, нежась в той части спектра излучения звезды, которая еще не была открыта людьми. Ну-ну, коллега, зачем тратить столько энергии на эмоции? Но ведь они же просто самоубийцы. Подумать только, на этой планете разум неразумен. Что ж, бывает и такое. Вы знали, что они откажутся от спасительного решения? Скажем так, не исключал этого. Предугадать точно невозможно. Разумное существо не бывает предугадываемо с высокой степенью вероятности прогноза. Ваши протеже изобрели целую науку с целью изучения и прогнозирования своего поведения. Но они были склонны к самообману. На самом деле их наука распадалась на частности, и таковой не была. Но иногда можно предполагать с вероятностью до 60%. Этому можно научиться? Скорее, это можно приобрести с возрастом. Когда вы переживете хоть одну звезду из возникших в то же время, что и вы, то сможете лучше понимать разумных существ. Если, конечно, все это время будете наблюдать за ними, сопереживать, а не спрячетесь в межгалактическом пространстве. Сопереживать? Чтобы сопереживать, необходимо понимать? А я не понимаю их. Не понимаю, почему эти так настроены против изменения физического тела. Мне приходилось постоянно удерживать от суицида того, кто изменился первым. Коллега, для того, чтобы легко менять свое тело, нужно быть представителем нашей цивилизации, пройти ее путь. Она зародилась в предыдущей вселенной, пережила сжатие, большой взрыв и новые расширения. При этом постоянно изменялась и сливалась с другими цивилизациями, жаждущими слияния. Им до этого очень далеко. Выражаясь их же аллегориями, они сделали лишь первый шаг из колыбели, а сейчас споткнулись и упали. Поднимутся ли они на ноги вновь? Мы им поможем? А стоит ли?